Глава 13. Сцена, которая теперь представлялась, была очень разнообразна и живописна. Толпа, увидя, что ее усилия были тщетны, и ей не удавалось разбить линию римских солдат, осталась тесно сплоченной за преградой и следила за происходившим в угрюмом молчании. Было несколько групп, стоявших отдельно, должно быть, по особому разрешению начальства. Одна из них была составлена из тех бедно одетых женщин, которых Варавва встретил на склоне горы и с которыми он говорил, хотя стоял довольно далеко от них. Он различал Магдалину по золотистому оттенку ее роскошных волос, лицо же ее было закрыто руками. Он также мог видеть гибкий стан Иудифи Искариот в ее красном плаще, который придавал ей вид макового цветка, гревшегося под лучами солнца, и рядом с ней сыновитого Каиафу с другими из почтеннейших жителей Иерусалима. Потом одного или двух римских всадников, которые оставили своих коней, чтобы прийти посмотреть на нее. Варавва смотрел на девушку, и сердце его сжималось. Ужасное разочарование угнетало его дух и наполняло его бессильной яростью. Он отчаянно и невыносимо страдал. Вдруг земля под его ногами всколыхнулась, как морская волна. Он пошатнулся и упал бы, если бы Мельхиор не схватил его вовремя. «Что это?» – спросил он. Но Мельхиор не ответил. Он смотрел на солдат, которые тоже почувствовали сотрясение земли. Но, приученные к полному бесстрастию, только вопросительно переглянулись и опять приняли невозмутимый прежний вид. Земля окрепла так же быстро, как пошатнулась, а народ, взволнованный и нетерпеливый, ничего не заметил. Вдруг поднялся громкий крик бешеного восторга. Палачи уже успели снять с осужденного одежды и, прельстившись мягкостью и добротой материала, стали бросать жребий, чтобы узнать, кому он достанется. Они громко и сердито спорили, главным образом над хитоном, который не был сшитый, а весь тканый сверху. Это им больше всего нравилось. И они передавали его из рук в руки, рассматривая мягкую шерстяную ткань с завистью и прикидывая цену, как родные несчастного умершего делают после его смерти. Пока они ссорились и нетерпеливо друг на друга кричали, бессмертный Назарей стоял почти обнаженный, ожидая их воли. Его величественный стан блестел, как белый мрамор, освещенный солнцем, внутренний свет, как огонь, просвечивал через голубые жилы и непорочную белизну тела. Руки его были развязаны, и с видом полуоблегчения и полуусталости он широко раскрыл их с радостным чувством свободы. Тень их резко упала на землю, как отражение того креста, на котором он должен был вскоре умереть. Ни одного облачка не было на небесах, солнце неустанно и ослепительно горело, а таинственная тень от сложенных рук крестообразно и тихо подвигалась и расширялась. Варавва заметил это. Он видел, что и Мельхиор следил за этим чудом, но никто из них ничего не сказал. Трагическая драма близилась к концу. Солдаты уже разделили одежды осужденного, и каждый казался доволен тем, что ему досталось. Главный палач с выражением жалости на лице подошел к Назарею, и вместо того, чтобы употребить силу грубую, как с остальными преступниками, тихим голосом предложил ему занять место на кресте и не сопротивляться исполнению закона. Страшный приказ был исполнен тотчас же. С видом полного спокойствия властитель вселенной смиренно опустился в ожидавшие его объятия смерти. Радостно, как утомившийся странник, творец веков разложил свои члены на деревянных бревнах пытки, с величественной готовностью и непобедимым терпением. Если бы он заговорил в эту чудную минуту, то вот что он мог бы сказать. «Дети моего отца, ложитесь, как я, чтобы принять мирскую пытку и ее презрение. Если вы хотите добыть божественную силу, то растяните свои члены, чтобы и враги, и друзья могли бы в них вонзить острые гвозди. Несите терновый венец, пока ваше лицо не будет обогрено кровью. Сбросьте одежды свои перед насмешливым взором чувственности и греха. Пусть враги не думают, что они вас измучили, убили и похоронили, и стерли с лица земли. Тогда воскресайте, о дети моего отца, воскресайте на крыльях зари, исполненные силой, силой живой, вечной и непобедимой. Весь мир будет у ваших ног, и перед вами отверзнутся небеса. Вся вселенная будет повторять ваши имена и историю вашей верности. Бесчисленные сонмы ангелов возрадуются вашей славе, ибо с этого дня навеки вечные я и те, которых я называю моими, превратят смерть в жизнь, а временную жизнь в жизнь вечную». Но эти слова не были произнесены. Божественные уста были закрыты и молчали, как само небо. По внимательной толпе прошел невольный шепот удивления и ободрения при виде спокойного героизма, с которыми этот молодой пророк из Галилеи покорялся своей судьбе. Поражались тоже удивительной, скульптурной красоте его тела. Палачи подошли к нему боязливо и в нерешительности. «Можно подумать, что он сотворен из мрамора», – пробормотал один из них, остановившись с поднятым молотком. «Из мрамора кровь не течет», – сказал его товарищ грубо, в гневном сознании, что и он принимался за это дело с трепетом и отвращением. Остальные молчали. Избранное, роскошно одетое общество богатых лиц, которые окружали первосвященника Каиафу, теперь подалось немного вперед, и Иудив Искариот, блестящая, как яркий луч, принявший женский облик, стремительно выдвинулась с выражением лица довольного ребенка, которому обещали редкое веселое зрелище. Ее черные глаза равнодушно и холодно посмотрели на образ, лежавший на кресте. Ее вышитый драгоценными камнями камзол легко и равномерно поднимался и опускался на ее высокой груди. Она смотрела и ничего не говорила. Казалось, она заранее наслаждалась той пыткой и тем кровопролитием, которые еще предстояли. С противоположной стороны вдруг выдвинулась другая женщина, красивая и молодая, как Иудив, но изнемогающая от долгих слез, с бледным растерянным лицом, как у печального, страдавшего ангела. Высоко поднимая руки в порыве протеста и мольбы, она нерешительными шагами выбежала вперед, потом остановилась, упала на колени и с тихим дрожащим стоном покрыла свое тоскующее лицо густыми волнами золотистых распущенных волос. Никто из присутствующих не подошел к ней, чтобы ее утешить или помочь. Некоторые смотрели с любопытством на нее, но большая часть насмешливо и презрительно. Никто не придвинулся, кроме одной женщины, закутанной в густое покрывало. Она легкой царской походкой подошла к ней и, опустившись рядом на колени, обняла ее тихо и положила ее чудную печальную головку себе на плечо. Так без движения они и остались. Иудив Искариот, прикрывая свои глаза от солнечного блеска рукой, покрытой дорогими перстнями, с отвращением взглянула на эту маленькую группу. «Вот грешницы, с которыми этот сумасшедший галилейский пророк общался!» – воскликнула она, обращаясь к Каиафе. «Желтовласая распутница Магдалина! Ее должны были камнями отсюда прогнать!» «Воистину, ее следовало бы прогнать со всякого места, где ты проходила, прелестная Иудив», — сказал Каиафа. Но тон насмешки промелькнул на его тонких бледных губах. «Дурное общество должно быть от тебя отстранено, и потому я прогнал нахального Вараву подальше от тебя. Но что касается распутницы Магдалины, то ничего нельзя сделать. Женщина, которая ее обнимает, — мать Галилеянина. Она пришла сюда, чтобы присутствовать при его смерти. Если бы мы отняли у нее это право и помешали ей оплакивать своего сына с женщинами, с которыми она дружила, то народ возмутился бы против нас и был бы прав. Закон всегда должен идти рука об руку с милосердием. Итак, потерпи, добрая Иудив, до конца. Хотя бы я желал знать, отчего ты пришла сюда, если вид грешников тебя оскорбляет. В такой толпе ты не могла надеяться увидать одних праведников». Что-то насмешливое прозвучало в голосе Каиафы, и внезапный румянец покрыл щеки Юдив, глаза ее зловеще засверкали. «Я, как и мать Назарянина, пришла, чтобы увидать его смерть», — сказала она с улыбкой. «Она будет смотреть на его пытку со слезами, а я со смехом. Его агония будет моей радостью, ведь я его ненавижу. Я его ненавижу. Он посеял раздор в нашу семью. Он отвлек от меня сердце моего брата и сделал его рабом своего фанатичного учения. Скажи, был ли человек счастливее Иуды? Отец его любил, а мне он был дороже всего на свете, и вдруг, в один злостный день, пустые толки о силе этого тщеславного галилейского пророка выманили его из дома. К чему нам нужна новая религия, нам, которые поклоняются Богу Авраама, Исаака и Иакова, и которые с самой колыбели свято исполняли законы? Разве не стыдно сказать и подумать, что Иуда, благородного рождения и красивой наружности, единственный сын и наследник моего отца, странствовал по всему краю с сыном назарейского плотника, жил с простыми рыбаками, посещал бедных и прокаженных и скудно питался, когда мог жить в довольстве, покинул все, свой дом, меня, свою сестру, действовал против воли отца, и все ради самозванца, которого, наконец, уличили в богохульстве и присудили к давно заслуженной смерти. Посуди сам, как я должна ненавидеть этого изменника? Да, ненависть моя сильнее всякой любви. Я встала сегодня рано, чтобы быть с самого начала в суде. Когда народ склонялся к милосердию, я шептала им слова, которые разжигали снова их гнев. Я подавала пример и кричала: «Распни его!» Слышал ты, как они подхватили хором мои слова?» Каиафа опустил глаза с некоторым беспокойством. Потом ответил нежно: «Да, я заметил твой голос, и это была волшебная серебристая нотка в остальном разногласии. И я от души тебе сочувствую в твоем горе насчет Иуды. Твой брат всегда был мне мил и дорог, и этот галилейский чудотворец его сгубил. Он бежал из города, так, по крайней мере, говорят. Знаешь ты, куда?» Тоска выразилась на ее чудном лице. «Нет, не знаю», — ответила она, и голос ее задрожал. «Вчера ночью он ко мне пришел. Это было после того, как он повел стражу в сад Гефсимании, где схватили Назарянина. Он был как помешанный и проклинал себя и меня. Я его не узнала, он был в ярости. Я пыталась его успокоить. Он отстранял меня. Я называла его всеми ласковыми именами, какие могла придумать. Но он был глух к моей любви. Я говорила ему про нашу мать, как она его боготворила. Он закричал так, как будто я кинжал вонзила ему в сердце. Отец умолял его вспомнить свой долг перед семьей и отечеством. Он только хуже кричал и бил себя в грудь, громко восклицая: «Согрешил, согрешил! Тяжесть неба и земли лежит на моей душе. Невинная кровь краснеет на моих руках. Я согрешил, согрешил!» Потом внезапно и яростно он вырвался из наших объятий и убежал из дома в глухую ночь. Я за ним побежала в надежде догнать его еще в нашем саду, но он исчез так быстро, что я не могла его найти. Луна светила, и было так тихо, но его не было, и с тех пор я его не видела». Две слезы задрожали на ее длинных ресницах и упали между драгоценными камнями на ее груди. Беспокойство увеличивалось на лице первосвященника. «Странно», — пробормотал он, — «очень странно. Он исполнил свой долг по отношению к народу, и теперь он должен радоваться, а не горевать. Но все же, верь мне, это только временное настроение. Хотя я понимаю, что ты, как его сестра, тревожишься. Утешься мыслью, что все будет хорошо, и удовлетвори свою жажду мести. Смотри, преступника уже пригвождают». Он так говорил, желая отвлечь Иудив от беспокойных мыслей про ее брата, а также потому, что видел, как Петроний сделал роковой знак. Петроний нарочно медлил, насколько это было возможно, но теперь нельзя было более откладывать. Он поднял свою руку в железной рукавице, давая этим понять, что следует приступить к отвратительной пытке, и к своему великому ужасу опять встретил терпеливый, смиренный взгляд божественных очей. Но какие это были очи! Как две звезды, сияющие под небесными бровями. Они были исполнены какой-то величественной тайной, которая могла поколебать душу самого бесстрашного человека. Петроний не выдержал этого взгляда. Лучезарная ясность и сила, которая в нем выражалась, нарушили его спокойствие и бесстрастие. Дрожа всем телом, как слабая женщина, он быстро отвернулся. Глухой гул ожидающей толпы понемногу смолк, как отлив бушующего моря. Глубокая тишина воцарилась. Горячий неподвижный воздух накаливался все сильнее. Полуголые палачи, получившие свои приказания, преодолев невольное отвращение к делу, придвинулись к кресту, где лежало чудо всех времен, и, став на колени, взялись за работу. Их сильные темные руки, грязные и покрытые кровью от казни двух воров, резко отличались от белизны тела, лежащего перед ними страдальца. Они остановились на мгновение, держа огромные острые гвозди. А вдруг этот человек из Назарета станет драться? Лучше, пожалуй, привязать его веревками, как тех двух первых преступников. Со свирепым испытующим взглядом, привыкшим к самому дикому сопротивлению со стороны казненных, они стали изучать свою неподвижную жертву. Ни малейшее движение не пробежало по твердым, спокойным членам. Ни тени беспокойства или боязни не отразил чудный лик. Только глаза, поднятые кверху и созерцающие ослепительную красоту неба, были задумчивы, жалостливы. Никаких здесь уз не требовалось. Галилеянин обладал потрясающим мужеством. Все, начиная с палачей, признавали это и невольно преклонялись перед этим фактом. Без дальнейшего колебания они приступили к своей работе, и потрясенная, испуганная земля ответила тысячами глухих эхо на жестокие удары молотков, которые били в набат, извещая о смерти божества и о спасении мира. И в то же время далеко, к светлому звездному престолу Всевышнего, полетела нежная, чуть слышная мольба умирающего Сына Божия. «Отче, прости им, ибо не знают, что творят».